«Не говорите ничего, не то меня бронить будут», — сказал он, улыбаясь. Я замолчала, и когда он ссадил меня, поблагодарила его. Никто еще не прошел, кроме нас. Все примерялись, как пройти. «Ну, Петя, прыгай, прыгай», — сказал Лев Николаевич, протягивая руку. Петя прыгнул прямо в воду при общем смехе. «Софья Андреевна, вы не решаетесь и ищете место для перехода», — говорил Попов, подходя к ней. «Я помогу вам, перенесу вас». «Нет!» — закричала Соня, вся покраснев и, видимо, испугавшись его намерения. Она сразу шагнула всей ногой в воду и быстро с брызгами во все стороны перебежала ее. Петя и я дружно рассмеялись. Я сейчас поняла, в чем дело, поняла ее испуг при Льве Николаевиче. «Попов без чутья», — подумала я. «Нельзя нести Соню, она большая. А он хотел, как Лев Николаевич. Меня можно?» — решила я. Лиза степенно переходила ручей с помощью сучьев, принесенных Поко. Теперь я смотрела на нее и думала. «Вот ведь никто не предложит перенести ее. Отчего? Она совсем другая, чем мы с Соней». Дорогой Соня спохватилась, что потеряла калошу. «Вероятно, я выронила ее в ручейке», — говорила она. «Теперь мама будет бронить меня». «Неужели?» — спросил Лев Николаевич. «А давно ли бронили Любочку в коротеньком платьице? И как это все недавно было?» Дома Лев Николаевич, увидев мама на террасе, сидевшую, как всегда, за работой, подошел к ней. «Любовь Александровна», — совершенно неожиданно начал он, — «я пришел сказать вам, что ваши дочери очень хорошо воспитаны». Мама удивленно подняла голову. «А что такое?» — спросила она. Она не знала, серьезно ли, говорит он, или в шутку. Лев Николаевич рассказал наш приход в избу из-за сильного дождя. «Баба принесла ребенка лет двух, — говорил он, — и просила полечить его от экземы. И вдруг совершенно неожиданно обнажила больного мальчика. Я наблюдал за вашими дочерьми. Ни одна из них не сконфузилась, не отошла в сторону, не выразила никакого жеманства, несмотря на присутствие нас, трех посторонних мужчин. Они серьезно и внимательно отнеслись к болезни ребенка», — говорил Лев Николаевич. Я одна присутствовала при этом разговоре. Сестры ушли наверх. Я видела, как довольно улыбалась мама. Она любила, когда нас хвалили. А сама хвалила нас очень редко, что меня часто огорчало. Вскоре мы все сидели за чайным столом. После дождя был солнечный закат и чудный летний вечер. На столе кипел самовар, член семьи, как я называла его. Стояла простокваша, домашний хлеб и прочее. Нил Александрович тоже остался у нас пить чай. «Как хорошо, уютно у вас в Покровском», — сказал Лев Николаевич, подходя к столу. Он был в духе и про свое неприятное дело больше не говорил. Вечером, когда все разошлись и мы ложились спать, я спросила Соню, о чем они говорили дорогой. «Он очень одобрил меня, что я не позволила Попову перенести себя», — говорила Соня. «Я это самое и ожидал от вас», — сказал он мне. Потом расспрашивал, что я делала за все это время и чем увлекалась. «Ну, а ты что же говорила?» — спросила я. «Рассказывала, что было, что гостил Кузьминский и приезжал брат Саша, что было очень оживленно и весело». А он спросил меня. «А что, любовь Танечки и Кузьминского прошла?» «А ты что сказала?» — с волнением спросила я. «Сказала, что не прошла, только что вы поссорились». Он спросил, за что, я ему рассказала. «Ну зачем ты рассказала?» — закричала я. «Он будет меня осуждать». «Нет», — спокойно заметила Соня. «Ему все можно сказать. Он все поймет». Он сказал, что Кузьминский — славный и серьезный малый.